Глава 15. Огромная гиена, пятнистая, лобастая, с янтарными глазами, катила по дебаркадеру отгрызенную человеческую голову, как игривый котенок катает по ковру клубок шерсти. Явившийся на очередной чек-ап и на уколы лейтенант С. сообщил мне, как всегда по секрету, конечно, что у них в управлении имело место чрезвычайное происшествие. Оказывается, еще со времен странной истории в райкоме милиция с подачи нашей ГБ взяла под колпак некоего Кима Сергеевича Волошина. Да вы его должны помнить, Алексей Андреевич, это тот, что в газете про Полынь-город. После райкомовских падений мы его разыскивали, я вам рассказывал. И вот после смерти Барашкина его вызвали в управление. Беседовал с ним сам капитан в своем кабинете за закрытой дверью. Вдруг Волошин распахнул дверь и гаркнул. — Эй, вертухаи, ваш начальничек упаковочку дает! Кинулись. Капитан лежал головой на столе и стонал. Выяснилось, что он навалил себе в брюки. Еще не успела подойти скорая, как капитан очнулся, огляделся, с очумелым видом узрел Волошина и слабым голосом приказал удалить его из управления, что и было сделано весело и беспечно. Врач же скорой констатировал легкий спазм мозговых сосудов и порекомендовал сотрудникам отвезти злосчастного начальника отмываться. Признаюсь, я преисполнился злорадства. Силен враг добра в человеке. А как же? Ничего им не стоит упечь какого-нибудь Пархатова Григория Рувимовича или, скажем, завуча второй школы. Был такой эпизод. Но вот столкнулись лоб в лоб с бесом и полные штаны. — Ну и как? — спросил я, демонстрируя серость и невинность почти девичью. Вы его, конечно, снова вызвали. Но лейтенант С. тоже, видимо, подумал насчет бесов. Он считает, что с таким типом лучше не связываться. И все в управлении так считают, и капитан тоже. Нет, это не дело милиции. Об этом ведь и реляцию толком не напишешь. Представляете, Алексей Андреевич, приходит к нашему полковнику в Ольденбург бумага. Да еще в том, как наш капитан А если у ГБшников так свербит, то пусть сами и занимаются, а мы полюбуемся со стороны. Когда С. ушел, я бросился к Моисею Наумовичу. Выслушав меня, он невесело ухмыльнулся и бесцветным голосом выразил опасение, что дальше будет еще хуже. И он оказался прав. Дальше получилось так плохо, что и вспоминать не хочется. Но из песенки этой ни единого слова выкидывать нельзя. Узнали мы об этом страшном деле во всех подробностях от насмерть перепуганной сестры-хозяйки Гриппы, а та — от пресловутой тетки Дуси, соседки Волошиных, очень прилепившейся в последнее время к Люсе и ее убогой дочке. Устойчивая информационная цепочка, я бы сказал, совсем как в случае с Нужником, и очень для нас удобная, если здесь уместно такое слово. Так вот, Ким сидел себе дома у окна и что-то мастерил на подоконнике, поглядывая на падчерицу, игравшую во дворе. Люся и тетка Дуся стряпали на кухне и напевали, а Ким им подсвистывал и все поглядывал да поглядывал, следил, чтобы Тася, упаси бог, не сбежала бы со двора на улицу, где машины. А денек был отменный, и собралось на дворе дюжины полторы дошкольниц и девочек-первоклашек. Катались со снежной горки кто на салазках, кто на дощечках, а кто и просто так. Мальчишки, как водится, играли отдельно. Такова была диспозиция к началу трагедии. Как известно, дети — цветы жизни. Но весьма часто без видимой причины они разом обращаются все против одного, причем, как правило, слабейшего и самого робкого, или, что совсем уже предпочтительно, против увечного. В тот день дьявол науськал детей на Тасю. Начала компанию дочка монтера, жившего этажом выше Волошиных, ученица второго класса, девочка крупная, грубоватая и задиристая. Она повалила Тасю и с торжествующим воплем «Дура глухая, корова мычливая!» принялась возить ее мордочкой по снегу. Веселые подружки не замедлили присоединиться, и все это увидел Ким. Он взревел, вскочил, запутался ногами в упавшем табурете, разбил его и, оттолкнув выскочившую в прихожую жену, бомбой вылетел на лестничную площадку. Он проскочил два пролета, а на ступеньках третьего поскользнулся, с размаху сел и так и остался сидеть, стиснув голову руками, весь в поту с фиолетовой лысиной. Наверное, именно в этот момент и произошло умертвие. Дети с отчаянным визгом брызнули в разные стороны, и на месте остались двое, ворочавшиеся на снегу, мычавшие от страха Тася и неподвижно распластавшаяся дочка монтера, мертвая, необратимо мертвая. Так рассказала нам, трясясь и закатывая глаза, наша Гриппа, уже на следующий день. Внезапная смерть, как сформулировал корифей из кардиологической бригады скорой, рефлекторная остановка кровообращения, как занес в справку мертвеющей рукой Моисей Наумович. Дальше начались последствия. Соседям и особенно родителям было как день ясно, что доктора либо не разобрались, либо морочат людям голову, что никакой такой рефлекторной у девочки не случилось. А была девочка убита, и убил ее непостижимым образом Ким Волошин, всем известный колдун и злодей. Тех, кто сомневался, давили прецедентами, происшествием с Нужником и смертью Барашкина. Скоро весь город кипел возбуждением, близким к панике. Конечно, требовались объяснения, и загуляли ужасные слухи. Материалисты убеждали, будто злодей Волошин вооружен неким ручным газометом. Мистики талдычили насчет дурного глаза, порчи и какого-то авестийского волшебства. Но требовались не только объяснения, требовалось и немедленное отмщение. В райком, в милицию, в газету посыпались письма. Арестовать и произвести доскональное расследование, если потребуется, то и с применением форсированных методов допроса, а еще лучше просто взять и повесить на площади Ленина. И были соответствующие делегации: ветеранов партии труда, общества защиты животных, воинствующих безбожников и воинствующих патриотов. В райкоме им сказали, что проблема сложная, необходимых специалистов нет, послан запрос в область. В милиции объявили, что никакие действия Волошина КС ни под какую статью УК РСФСР не подпадают, попытки же самосуда над Волошиным КС будут пресекаться строго и беспощадно. А редактор нашей славной газеты хоть и рад был бы свести счеты с бывшим сотрудником, самоустранился, ибо только недавно получил втык за статью о высадке инопланетян в соседней области. Характерно, что градус гражданского возмущения не был одинаков для всего города. Больше всех волновались в районах, наиболее удаленных от Черемушек, за Большим оврагом. В доме же, где жили Волошины и ближайших окрестностях, население держалось тише самой застойной воды и ниже самой низкой муравушки. Похоронив дочку, монтер немедленно увез обезумевшую от горя жену куда-то к родственникам и все замерло. Некоторые, по примеру монтера, тоже вывезли свои семьи от неведомого греха. Не играли больше детишки во дворах. Самые бесшабашные сорвиголовы, старшеклассники, ПТУшники, молодые рабочие, стремглав шарахались в ближайшие подворотни, когда Ким выходил из своей берлоги в магазин или прогулять Тасю. Люся не выходила из дому ни на шаг. Навещала ее украдкой, когда уходил хозяин, одна лишь тетка Дуся. По ее словам, Люся, осунувшаяся и поблекшая, дни напролет сидела на кровати, сложив руки на коленях, и глядела в окно, говорила мало и нехотя. Прошла неделя, и монтер с женой вернулись в дом. Вечером жена монтера, пьяная и растрепанная, отпихнув мужа, пытавшегося ее удержать, спустилась к дверям квартиры Волошиных и принялась колотить в нее кулаками и ногами, крича во весь голос: «Убийца!» — кричала она. «Отвори, убийца! Где моя дочь, проклятый упырь? Думаешь, убила, шито-крыто, не выйдет! Я с тебя живого не слезу! Ты у меня землю жрать будешь! Ты у меня сам в петлю полезешь! Отворяй, я тебе последний глаз выцарапаю!» Надо полагать, весь дом в ужасе внимал этому вызову. Тетка Дусь пыталась увести несчастную мать, но была отбита шумным негодованием. Попытался оттащить ее муж, но только переключил внимание жены на себя и вообще на всех мужчин в этом доме. — Отойди от жизни, трус паршивый! — взвелась она. — Почему ты не убил убийцу твоей дочери? Почему он жив и в ус не дует? Боишься, слизняк? «Я одна здесь не боюсь, а вы здесь все трясетесь, затаились шкурники, проклятые мужчины, называются алкоголики сраные, все вместе одного упыря задавить трусят!» Так она бушевала, совсем охрипла, билась в истерике, выкрикивая уже совершенно непечатное. При некотором усилии воображения можно представить себе, что происходило тогда в квартирке Волошиных. Как Люся, чтобы не слышать, зажимала уши и прятала голову под подушку, как недоуменно хлопала глазами маленькая Тася, отрезанная от событий своей глухотой, как метался из угла в угол Ким, скрипя зубами с налитым кровью лицом, и все пытался... Нет, тут воображение отказывает мне. С тем же успехом могу представить себе, как он сидит у стола, потягивая водку, прикрыв глаз тяжелым синеватым веком, и даже слегка ухмыляется зловещей бесовской ухмылкой. Жена монтера замолкла на полуслове и потеряла сознание, а очнулась через несколько минут хрестоматийным кретином, утратившим вдобавок память и речь. Час спустя кто-то догадался вызвать скорую, и ее увезли. Потом след ее затерялся. Весть об этом новом злодеянии, а в том, что это именно злодеяние, никто в городе уже не сомневался, обычным чудом облетела нашу публику той же ночью. Во всяком случае, когда я в 9 утра пришел в больницу, о случившемся знали все больные, все сестры и няньки. Я связался с Моисеем Наумовичем. Он тоже уже все знал. Я предложил выйти потолковать под открытым небом. В больнице было полно народа и лишних ушей. Мы сошлись на середине двора и закурили.